Глава 12. За первой победой Яна на Австралии Опен последовала вторая со столь же разгромным счетом в пользу Подавана. Затем еще одна, тоже вполне уверена. Так Ян попал в четвертьфинал, и только что на наших глазах его разделал, как бог черепаху, Роджер Федерер. Ожидаемо и на самом деле полезно. Теперь Подаван на своей шкуре ощутил, что такое полноценная игра против жителя теннисного Олимпа. Теперь у нас развилка. Либо Ян, получив такой болезненный урок, сломается нафиг, потому что после винстрика на турнире такого уровня можно легко уверовать в собственную богоизбранность, и не все в таких ситуациях способны выдержать отрезвляющую оплеуху реальности, либо наоборот, извлечет с помощью тренеров полезные уроки и воспылает реваншизмом на дистанции, став сильнее. Сейчас он руку Роджеру пожмет, подойдет к нам. И по его роже станет понятно, по какому пути ему суждено пройти. Ну а лично я доволен однозначно. Проход в четвертьфинал одного из самых статусных турниров — это бесспорное достижение, и мне тренировки Яна зачтутся в солидный плюс. Мы тут коммунисты, Сирич, коллективисты, и тянуть одеяло на себя у нас не принято. Сейчас тренер Ло при помощи прокси в виде находящейся в Китае Шужу общается с ассоциацией на тему других учеников для меня. Общается долго, со вкусом, старательно обсасывая каждую деталь, словом отрабатывает мою просьбу тянуть время, параллельно выторговывая для себя и некоторых своих коллег по тренерскому ремеслу долю влияния в ассоциации, которой до сих пор, по сути, и не было. В глаза тренеру Ло кланяются и заглядывают в рот, но за глаза испытывают к нему гремучую смесь зависти, злобы и профессиональной ревности. Мешает экспансии Локанга и цеховая солидарность. Он же из Цинхуа, то есть чужак. Чужак опасный, способный причинить проблемы тем, кто встанет у него на пути и с которым поэтому приходится считаться. Кто будет рад такому? Функционеров из ассоциации кому-то может быть даже жалко. Но я не из таких, поэтому спокойно радуюсь как успехам Яна, так и тому, что Локанг нашел, куда сублимировать остатки дурного настроения с пользой для всех нас. Разок я даже просидел 3,5 часа за кадром тренерской камеры смартфона во время большого видеосовещания. Как минимум 2/3 общего хронометража совещания целиком заслуга как раз Локанга. Кровь сворачивает и из пустого в порожнее переливает так, что я прямо ощутил, как бюрократически вырос над самим собой. Еще несколько таких сеансов, и меня можно смело пускать за большие столы с важными людьми. Можно, но я до последнего буду отпираться. Как ни крути, а я архиудобно устроился. Работающая на мои интересы машина словно сама собой. Что не так, на это потрачены тысячи, а то и десятки тысяч человека-часов. И фиг бы у меня так получилось, если бы у Ванг Су не имелось правильных знакомств, а за мной не стоял чуть ли не главный китайский университет. Сформировалась до уровня полная автоматизация. Я живу прекрасной жизнью, на всем готовом, занимаясь только тем, чем хочу сам. Теннисом заниматься хочу, а бизнесом нафиг не мое. Я проиграл Федереру. Заявил подошедший к нам Ян с виноватой миной на лице. Готовится впитывать ругань тренера и кается. «Неплохой результат для новичка!» — буркнул на него главный тренер. Его подчиненные покивали. «Дойти до четвертьфинала на первом своем турнире такого уровня дано немногим!» — похвалил я Подавана. Виноватое лицо сменилось радостным. Пацан понимает, что от него никто ничего не ждал, и он взял и выгрыз себе путевку в самый большой спорт. Теперь ему придется год проигрывать на этапе отборов, чтобы вернуться обратно к полулюбительским турнирам. Но Ян же так не сделает. Он вообще-то сильный, а я продолжу его тренировать. Не только из-за альтруизма. В качестве спарринг-партнера пацан подходит мне гораздо лучше, чем Шужу, которую я уже давно перерос. Но увольнять ее не буду. Она, как ни странно, полезна. Пусть работает моим персональным рекрутером. «Отомстишь за меня?» — с улыбкой спросил меня Подаван. «Отомщу, но не с таким разгромным счетом!» — ухмыльнулся я. Ян рассмеялся, сбрасывая нервное напряжение, и тренеры увели его в раздевалку. Время идет, погода меняется, на улице все еще тепло, но покрытый потом разгоряченный человек замерзнет быстро и качественно. Надо мной из-за этого трясутся, следят, чтобы не было сквозняков, отобрали пульт от зафиксированного на +26 кондиционера, запретили пить холодную воду, а на прогулке в виде просмотра игр Яна и футболистов я надеваю избыточно теплый спортивный костюм. У сборной тоже дела идут отлично. Они одолели япошек и скоро столкнутся с южными корейцами. На родине из-за успехов нашей троицы сборную в этой ситуации можно считать одним юнитом. Стремительной ракеткой взлетели продажи красных трусов. Прежде всего Анты. Но и остальные производители не в обиде. Вкусный бонус от Анты уже на моем счете. Вернувшись домой, мы засели в гостиной и принялись разбирать поражение Яна. Я не лез. Тренеры ошибки видеть умеют, способы борьбы с ними подсказать могут, а остальное... А на то, чтобы преодолеть остальное, у падавана впереди есть много лет. Молодец он, как ни крути, понимает, что напоролся на монстра, против которого у него не было и ни единого шанса, и воспринимает случившееся как фундамент для основательной работы над собой. Пока все смотрели на экран, я глядел на часы и офигевал от того, насколько обленилось время. Цифры минут едва-едва сменяют друг дружку. Почему наш мир такой большой и медленный? Катя прилетает 18:40, сейчас 15:10. А день, кажется, отдалится уже минимум неделю. Со Стеном Вавринкой турнирная сетка столкнула меня впервые. Швейцарец тоже относится к разряду монстров, поэтому мне приходится несладко. Выиграв первый сет с минимальным преимуществом, я также минимально слил сет второй. Третий сет из-за этого получился очень напряженным и зрелищным. И мне, и Стэну приходилось много рисковать на радость публики. Мне повезло больше. И третий сет, с преимуществом совсем крошечным, остался за мной. Будь мы на маленьком турнире, на этом бы все и закончилось, но здесь пришлось поменяться сторонами корта и продолжить. Четвертый сет отделял меня от победы, а Стена, соответственно, от поражения, поэтому он вцепился в него всем, чем только можно, не желая покидать турнир на стадии полуфинала. Я проигрывать не хотел, тем более, и тоже постарался поднажать. 25 минут, столько мы играли в больше-меньше в решающем гейме, пока, наконец, Стэн не проводил грустным взглядом отбитый мной мяч, понимая, что дотянуться до него никак не успеет. «Победитель Ван Ван, университет Цинхуа!» — привычно прокричал мой титул комментатор. Начиная со следующего турнира, университет Цинхуа добавится и к имени Яна. Академической успеваемостью он даже в школе похвастаться не мог. Если бы не ассоциация, пришлось бы падавану в этой жизни несладко. Он и Гао-Као не сдавал, понимая, что не справится. Теперь, когда Ян доказал способность приносить Китаю победы, перед ним открылось множество дорог. За одну из них ответственен тренер Ло. Хитрый второй папа воспользовался шансом увеличить славу «Альма-Матер» зачислением в нее еще одного многообещающего теннисиста. Ох, и не понравилось это тренерам Яна. Ассоциация надеялась получить собственного теннисиста мирового уровня, и в целом эта цель достигнута. Но придется делиться с Цинхуа. Препоны чинить, впрочем, никто не стал и не станет. Если они лишат Яна возможности получить вышку, этого никто не поймет. Вплоть до снятия с должностей особо активных деятелей ассоциации. Пожав руку Стэну и обменявшись с ним пожеланиями удачи в дальнейшей карьере, я сразу же потопал в раздевалку, как отвечающие за мое здоровье соратники и велели. И без того теплое помещение дополнительно нагрели привезенным с собой обогревателем. Приятно теплыми оказались и выданные мне помощниками полотенце и сменная одежда. Приведя себя в порядок, я в компании охранников отправился к нашему автобусу. Здесь нас поджидали журналисты. Интересно, зачем? Могли бы просто перемонтировать мои прошлые послематчевые комментарии. Все равно ничего нового не скажу. Благодарю мистера Вавринку за такую интересную игру. Сегодня я многому научился и буду с нетерпением ждать наших следующих встреч на корте. Когда я забрался в автобус, само собой жарко натопленный, Его стены сотрясло хоровое «Победа!». Я на игры Яна и футболистов ходил. Вот и они на мою пришли поболеть. Раскланившись, я пошел по проходу, давая всем желающим 5, и опустился на сиденье в задней части автобуса рядом с Катей. Одетая в тяжелый люкс, невеста прильнула ко мне. «С победой!» «Спасибо!» — улыбнулся я ей. «Блестит Катюшка, и не только метафорически. От радости за нас, а еще и украшениями. Жена правильного, большого китайца должна выглядеть соответствующе. Подвеска на шее, серьги, браслет, часики, колечко. Все с камешками, но все поддельное. Стандартная практика. Носить на себе и тем более брать с собой в поездки реально дорогие украшения чревато. Поэтому они хранятся в банковской ячейке или сейфе домашнем. Кому что нравится. Отправляясь на прогулку, только во время реально важных мероприятий, где принято показывать статус, а в остальные дни приходится носить дешевые копии. Все сделано на заказ. Еще когда мы отдыхали на Хайнане, к нам в гостиницу приходил дедушка-ювелир, который несколько часов подряд показывал Кате каталоги. Готовые изделия в нем занимали едва ли треть, а остальное было посвящено материалам, формам и их комбинациям. Как в Subway. Только вместо сэндвича надо собирать драгоценности. «Это Катя, это Ян», — познакомил я девушку с сидящим на сиденье впереди нас Яном. «Мой новый друг». «Приятно познакомиться», — смущенно буркнул подаван. «Взаимно», — ответила невеста. «Я смотрела твои игры. Круто». «Не так круто, как у Вана», — скромно заметил Ян. «С Ваней никто не сравнится, но ты все равно молодец», — хихикнула Катя. «Как там на Большой Земле?» — перевел я тему. «Цинхуа, твой фан-клуб открылся. Занимает самую большую аудиторию учебного корпуса номер 3». Поделилась новостями невеста. «Вернее, занимал», — рассмеялась. «Ровно одно собрание». «Аудитория выжила?» — рассмеялся и я, понимая, к чему идет рассказ. «Несколько ребят выпали из окон. Слишком много членов у твоего клуба», — хихикнула Катя. «Благо этаж первый. Теперь они собираются на улице». «Надо будет сходить к ним по возвращении», — поставил я мысленную галочку в мысленный список дел. «А ты учиться-то успеваешь?» — спросила невеста. «Конечно», — ухмыльнулся я. «Экстерном. Первый курс уже закрыл. На отлично». «Халявщик!» — шутливо приложила меня Катя. «Это честная сделка», — развел я руками. «Я приумножаю славу Цинхуа, а он рисует мне образование вплоть до доктора наук». Вернувшись в гостиницу, мы разделились, чтобы через пару часов собраться в столовой и без лишней помпы отметить мою победу. «У какой-то теннисистки, не в Рому, Мортона, нашли!» — донесся до меня разговор футболистов. «Говорят, все, придется карьеру заканчивать. Ну, хоть ходить нормально после операции сможет». «Толку с этой ходьбы?» — вздохнул другой футболист. «Вся жизнь прахом пошла. Убереги небо от такой судьбы». Плохая травма, даже с учетом того, что хороших не бывает. Большие нагрузки на стопы приводят к утолщению оболочки подподошвенного нерва, ведущего к пальцам. Вредный нерв причиняет сильную боль, из-за которой кажется, что ходишь не по ковру, например, а по очень острым камням. Лечение одно, операция по истечению нерва, и она не гарантирует возвращение ноги в изначальное состояние. Спортсмены о травмах вообще часто говорят, это у нас общая пугалка, от которой никто не застрахован. «Поразительно, что вам удается совмещать преподавательскую нагрузку и тренировки Вана», — отвесил тренеру Ло комплимент тренер Лин. «Стоп, это же не комплимент. Вернее, комплимент с двойным дном. А не собираетесь ли вы, уважаемый Ло Канг, вернуться к преподаванию физкультуры?» «Вовсе нет», — с вежливой улыбкой покачал головой второй папа. «Руководство решило, что для Цинхуа будет лучше, если я продолжу тратить все силы на тренировки Вана, и лишило меня радости прививать молодежи любовь к спорту через уроки физкультуры. Меня это немного расстраивает, но решение многоуважаемых руководителей безусловно верно. В университете множество преподавателей высшей квалификации, а я гораздо полезнее в качестве тренера, потому я и нахожусь в командировке с непрописанным сроком завершения. Тренер Лин лицом владеть умел, но, будучи продуктом воспитания спортивной машиной, делал это так себе и не смог скрыть от меня и других разочарования. Не собирается Локанг на старую работу возвращаться, а значит, продолжит раздражать функционеров от спорта одним своим наличием рядом со мной. Зато тренеры сборной, для которых Локанг в силу другого вида спорта не конкурент, души в нем не чают и, судя по рассказам ребят, за глаза любят потешаться над ассоциацией и ее представителями. Разок даже лично наблюдал. Тогда тренер сборной, натянув на лицо участливую мину, задал тренеру Лину вопрос о недавней волне увольнений и кадровых перестановок в ассоциации. Тогда с должностей слетела пара реально важных китайцев, и мы с Лукангом предполагаем, что Ян обязан шансом проявить себя именно этому. Ассоциация получила сверху живительного пинка формата «Почему в Цинхуа смогли разглядеть и обработать самородок Вана, а ваша многомиллиардная машина не способна дать Китаю хоть сколько-нибудь приличного теннисиста мужского пола?» Даже представлять не хочу, насколько плотно пришлось попахать спортивным функционерам, чтобы успеть пропихнуть Яна на Австралии Опен, и каких денег это стоило. Уверен, последние дни многие работники ассоциации без устали благодарят небо за то, что Подаван не вылетел в первом же раунде. Теперь ассоциации есть кого показать большому начальству в качестве подтверждения собственной полезности. Даже если бы у них получилось сожрать тренера Ло и подмять меня под себя, как ни странно, получилось бы хуже, кейс на основе одного странного деревенского самородка не сформируешь. Ян все-таки продукт спортивной системы, и для подтверждения ее состоятельности годится лучше. После ужина наступило время пыток, разбора сегодняшней моей игры. Эта форма скучного досуга практически в прошлом из-за ее общей бесполезности. На актуальном уровне ошибок практически нет. За весь матч приходится обращать внимание на 1-2 момента. Но сегодня и потом, после финала, она нужна ради Яна и его тренеров. Типа мастер-класс от нас с Лукангом. Приглашенный гость Катюшка, и это здорово. Так я смогу смотреть на любимую женщину, а не на экран. Тренер Ло показывал отборные моменты примерно час. После этого тренер Лин воспылал желанием показать Лукангу и мне наше место, очень вежливой просьбой заполучил пульт и попытался было указать на пропущенные тренером Ло моменты. Это он зря. На протяжении 40 минут мы с Лукангом вежливо объясняли представителю конкурирующей структуры, почему мы умышленно не обращали внимания на тот или иной момент. В той ситуации, в которой я оказался, либо попросту невозможно было сыграть иначе по совокупности объективных факторов, либо моя неудача заключалась в пресловутой доле процента, сыгравшей не в мою пользу. К концу мероприятия младшие тренеры Яна смотрели на начальничка с плохо скрываемым злорадством, а сам он из последних сил держал уверенное выражение лица, отчаянно краснея щеками и жалея, что вообще полез. И по делам, нефиг не в свои дела лезть.